Антон Павлович Чехов. Лошадиная фамилия. У отставного генерал-майора Булдеева разболелись зубы. Он полоскал рот водкой, коньяком, прикладывал к больному зубу табачную копоть, опий, скипидар, керосин, мазал щеку йодом. В ушах у него была вата, смоченная в спирту. Но все это или не помогало, или вызывало тошноту. Приезжал доктор. Он поковырял в зубе, прописал хину, но и это не помогло. На предложение вырвать больной зуб генерал ответил отказом. Все домашние, жена, дети, прислуга, даже поваренок Петька предлагали каждый свое средство. Между прочим, и приказчик Булдеева Иван Евсеевич пришел к нему и посоветовал полечиться заговором. «Тут в нашем уезде, ваше происходительство, — сказал он, — лет 10 назад служил акцизный Яков Васильевич. Заговаривал зубы и первый сорт. Бывало, отвернется к окошку, пошепчет, поплюет, и как рукой. Сила ему такая дадена». «Где же он теперь?» «А после того, как его из акцизных уволили, в Саратове у тещи живет. Теперь только зубами и кормится. Ежели у которого человека заболит зуб, то и идут к нему, помогает. Тамошних саратовских на дому у себя пользуют, а ежели которые из других городов, то по телеграфу. Пошлите ему, ваше происходительство, депешу, что так, мол, вот и так, у раба Божия, Алексия, зубы болят, прошу выпользовать. А деньги за лечение почтой пошлете». «Ерунда, шарлатанство! А вы попытайте, ваше происходительство. Да водки очень охотник, живет не с женой, а с немкой. Ругатель! Но, можно сказать, чудодейственный господин». «Пошли, Алеша, — взмолилась генеральша, — ты вот не веришь в заговоры, а я на себе испытала. Хотя ты не веришь, но отчего не послать? Руки ведь не отвалятся от этого». «Ну ладно, — согласился Булдеев. — Тут не только что к акцизному, но и к черту депешу пошлешь. Ох, мочи нет! Ну где твой акцизный живет? Как к нему писать?» Генерал сел за стол и взял перо в руки. «Его в Саратове каждая собака знает, — сказал приказчик. — Извольте писать, ваше происходительство, в город Саратов, стало быть. Его благородию, господину Якову Васильевичу... Васильевичу... Ну? Васильевичу... Якову Васильевичу... А по фамилии... А фамилию вот и забыл. Васильевичу... Черт, как же его фамилия... Давичи, как сюда шел, помнил. Позвольте-с. Иван Евсеевич поднял глаза к потолку и зашевелил губами. Булдеев и генеральша ожидали нетерпеливо. — Ну что же, скорей думай! — Сейчас. Васильевичу... Якову Васильевичу... Забыл. Такая еще простая фамилия, словно как бы лошадиная. Кобылин... Нет, не Кобылин. Постойте. Жеребцов... Нет, это не Жеребцов... Помню, фамилия лошадиная, какая ты из головы вышибла. — Жеребятников? — Никак нет. Постойте, Кобылицын, Кобылятников, Кобелев... — Это уже собачья, а не лошадиная. — Жеребчиков? — Нет, это не Жеребчиков. Лошадинин, Лошаков, Жеребкин — все не то. — Ну так как же я буду ему писать? Ты подумай. — Сейчас. Лошадкин, Кобылкин, Коренной... «Каренников?» — спросил генеральш. «Никак нет. Пристяжкин? Нет, не то. Забыл!» «Так зачем же, черт тебя возьми, с советами лезешь, ежели забыл?» — рассердился генерал. «Ступай отсюда вон!»